гораздо лучше, прежде чем расстанемся». Она снова нагнулась и вытащила короля пик у меня из рукава. На секунду я вдохнул запах ее волос. Он напомнил мне Англию, где я провел прошлое лето в старой усадьбе, заросшей душистой сиренью. «Ты так думаешь?» — спросила она. Я обнял ее за плечи и привлек к себе. Она не сопротивлялась. «Да, я так думаю». Так мы и лежали, глядя на облака. «И ты хочешь этого?» Ее губы были рядом с моими. «Может быть». Я поцеловал ее. Она лежала смирно, но с открытыми глазами. Спина у нее была напряжена, а губы твердые, по-детски неумелые. Она не сопротивлялась, но целовать ее так доставляло столько же удовольствия, как целовать самому себе руки. «Ладно», — сказал я, приподнявшись на локоть. «Забудь». «Это что-то должно было означать?» — спросила она, поправив юбку, конечно. «Но иногда не получается. Весь фокус в том, чтобы не торопиться с этим». «Нет», — она серьезно смотрела на меня. «Весь фокус в том, чтобы не делать этого вовсе». «Да что со мной? У меня есть работа. 25 000 маячат впереди, а я вот вожусь с девчонкой, до которой мне, в общем-то, нет дела. Или, может, виноваты ее волосы?» Я всегда был неравнодушен к блондинкам. «Что, уже не хочешь узнать меня ближе?» Она внимательно смотрела на меня. «Хочу. А я тебе не рассказывал про ту рыжую девчонку, которую встретил в Нью-Орлеане? Можешь не рассказывать, она поднялась. Я себе представляю. Значит, ты не хочешь помочь мне?» «Да что случилось?» Я пошел следом за ней. «Еще утром все было в порядке. Что же случилось?» «Не нравится мне все это. Но ты же еще не пробовала. А тебе что до всего этого? Ты-то чего стараешься?» — спросила она и завела мотор. «А статья — сенсация. Если бы ты была журналисткой или лепесток сирени, ты бы не задавала таких вопросов. Это будет грандиозная статья. Может, и мой портрет напечатают. А потом кто-то завернет в эту газету мясо. Ты об этом не думал?» Мира развернула машину, и мы двинулись обратно. «Ну зачем ты так? Всю романтику портишь своими подколами». Мы подъехали к небольшому горному городишку. «Давай остановимся», — предложил я. «Пивка выпьем». Мы остановились у пивной и расположились под ярким тентом, где стоял длинный стол и скамья. Мира села рядом и сняла шляпу. Тощий старый мексиканец вышел из пивной и поклонился. Мне не понравился его испуганный взгляд. Я заказал пиво, а он удалился. «Эти мексиканцы-крестьяне все одинаковы», — сказала Мира. «Раньше я жалела их, а теперь...» Она вдруг умолкла, глядя поверх моего плеча. Я обернулся. В дверях пивной стоял самый огромный и толстый человек, которого я когда-либо видел. Наверняка выше 2 метров. На нем была обычная соломенная сомбреро, но мягкие мексиканские сапожки были шиты серебром. Он облокотился на косяк и уставился на Миру. Глаза мне его особенно запомнились, неподвижные, равнодушные, словно у змеи. И взгляд у него был малоприятным. Он прямо пожирал глазами Миру. «Милашка, правда?» — спросила Мира. «Готова спорить, что раньше у него был брат-близнец, пока их не искупали в слишком горячей ванне, и они не слиплись в одного». «Слушай, золотка, ты прибереги свои шуточки для меня. Этому дистрофику они могут не понравиться». Гигант-толстяк вытащил изо рта окурок и щелкнул его в мою сторону. Он упал рядом на стол. Если бы это сделал любой другой мексиканец, я бы повесил его за уши на двери».